Часть первая. 17 мгновений киноляпов. Съемочные группы, режиссеры, сценаристы, художники по костюмам и другие художественных кинокартин, в отличие от создателей документальных фильмов, имеют право на ошибку. В большинстве случаев внимательный зритель прощает такие киноляпы. Ошибки в многосерийном телефильме «17 мгновений весны». Анекдот. Вот уже неделю в маленьком кабачке «Элефант» на окраине Берлина Штирлиц ждал прибытия связного. На исходе вечера в воскресенье в кабачок вошел усталый и изможденный человек в стоптанных сапогах, длинной кавалерийской шинели до пят, в буденовке и с рацией за плечами. Шестым чувством разведчика, выработанным годами, Штирлиц понял — это и есть связной. Несмотря на то, что в съемках картины участвовали высокопоставленные консультанты, в том числе и в погонах, а картина, как и книга, позиционировалась как документальная, съемочной группе избежать множества ошибок не удалось. Ниже мы расскажем о самых заметных киноляпах. При этом не будем обсуждать саму идею, заложенную в основу сюжета фильма, и особенности продемонстрированных в картине взаимоотношений между отдельными руководителями Третьего рейха. Например, начальник 4-го управления Гестапо РСХА, Главное управление имперской безопасности, руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Генрих Мюллер, актер Леонид Броневой, не стал бы арестовывать личного шофера, актер Юрий Скавнин, второго человека в Третьем рейхе Мартина Бормана, актер Юрий Висбор, и одного из высших офицеров СС Карла Вольфа, актер Василий Лановой. Подчинялся руководителю СС Герману Гиммлеру, актер Николай Прокопович. А тем более заставлять сотрудника 6-го управления политической разведки РСХА Штирлица, актер Вячеслав Тихонов, писать беседу с Мартином Борманом на диктофон. Причина — разные весовые категории начальника гестапо и тени фюрера. Последний, единственный, кто с 1944 года определял, кого допустить, а кого нет на аудиенцию к Адольфу Гитлеру. Конфликт между Генрихом Гиммлером и Мартином Борманом, по утверждению начальника 6-го управления РСХ Вальтера Шелленберга, актер Олег Табаков, начался еще летом 1942 года. Причина — борьба за место главного фаворита фюрера. Руководитель 6-го управления РСХ так описал их конкурентную борьбу. Противостояние грозных и могучих противников вызывало в моем воображении следующую картину — если действия Бормана можно сравнить с поведением дикого кабана на картофельном поле, то Гиммлер представлялся мне аистом на грядке с салатом. Настолько осторожно вел себя рейхсфюрер и, казалось, вовсе не хотел устранить своего недоброжелателя. По утверждению историка и ветерана внешней разведки Виталия Чернявского, Генрих Гиммлер постоянно совершал тактические промахи и даже ошибки, чем ловко пользовался Мартин Борман. С другой стороны, сам Генрих Гиммлер старался вести себя с противником предельно корректно. Вальтер Шелленберг в этой связи вспоминал. «Однажды мы говорили с рейхсфюрером СС, как нам действовать, чтобы ограничить роль начальника партийной канцелярии. И Гиммлер заметил, фюрер настолько привык к этому человеку и его системе работы, что очень сложно ослабить его влияние». Так что продемонстрированные в фильме интриги, далеки от того, что на самом деле происходило в Берлине в последний год Второй мировой войны. О других исторических ляпах будет подробно рассказано во второй части книги, а сейчас отметим наиболее заметные киноляпы.